На мой взгляд, стать спина к спине было бы логичнее, так каждый из нас мог бы контролировать свой сектор. Но Рокоссовский прав, именно так наверняка думали и поступали другие рекруты, и проигрывали. Но почему я, Выдра и Дед заняли первую линию обороны? Моя зона ответственности все, что впереди. Выдра и Дед страховали меня, контролировали все впереди и по бокам. Если разбирать по часам, то моя зона была между 11 и 1. Дед держал все от 10 до 11, а Выдра с 1 до 2. Вамбат и Куча с пулеметами наперевес должны были контролировать фланги, частично тыл. Ну а наш командир, мажор Рокоссовский, выступал в качестве наблюдателя, который должен был помогать кому-то из бойцов, контролировать ситуацию. Тыл у нас, получалось, был прикрыт кое-как, что во всем нашем построении и плане я считал непростительной ошибкой. Мы все уставились на таймер, который отсчитывал секунды до старта. 3, 2, 1. Понеслось. Дроиды практически сразу бросились в атаку, ну а мы открыли по ним огонь. Поначалу я еще как-то успевал смотреть на таймеры, где отображались убитые противники и оставшееся время, но затем стало уже попросту не до того. Отвлекаться было некогда. Дроиды продолжали крутить вокруг нас круги, периодически из стаи выскакивали несколько, пытаясь подобраться ближе, но мы их тут же выбивали. Как оказалось, наше оружие было заряжено не обычными патронами, а ими модификацией. Проще говоря, оно не уничтожало дроидов, а попросту их выключало. Впрочем, как я знал, даже попадание в конечность должно было в таком случае обездвижить машину, но этого не происходило, приходилось всаживать целую очередь, чтобы дроид угомонился. До меня дошло, что это было сделано специально. Настоящие противники, те самые насекомые чужих, защищены панцирями и хитином, пробить которые не так уж и легко одной пулей, вот наши инструкторы и извратились. Наверняка они установили на дроидов дополнительную защиту или же снизили мощность патрона, чтобы мы не могли уничтожить роботов с одного выстрела. Приходилось именно садить очередями. «Пустой!» – заорал я. «Выдра!» «12!» – приказал мажор. Выдра тут же принялась палить не только по врагам в своей зоне контроля, но и в моей, пока я менял магазин. «Готов!» – рявкнул я. Выдра тут же принялась выбивать противников в своем секторе. Я навел отбойник на самого наглого дроида, ломившегося на нас, и дал короткую очередь. «Готов!» – перевел прицел на следующего за ним, вновь пальнул. Отбойник больно ударил в плечо, очередь прошла вскользь, но все же дроида достало. «Пустой!» – заорал Дед. «Кураж!» – 11. Послышался приказ Рокоссовского, и я принялся отстреливать противников в зоне ответственности Деда. «Вамбата!» – на 6. – заорал Рокоссовский, и тут же принялся палить сам. «Куча!» – на 6. – вот черт, похоже, там прорыв. Я уже понял, что дроиды, крутившиеся вокруг нас, высматривали и выжидали подходящий момент, пытались прорваться там, где мы были наиболее уязвимы. «Выдра!» – на 3. – кураж! – 10-2. «Хреново, совсем хреново. Теперь весь фронт на мне, а магазин меж тем заканчивается». Я стоял, опустившись на одно колено, чтобы у вамбата, кучи и мажора была возможность стрелять по всем направлениям, чтобы им никто не загораживал линию огня. И вот над моей головой затарахтел автомат. «Это мажор мне помогает. Хорошо, это прямо вовремя». «Пустой!» – заорал я. «Держу!» – откликнулся мажор, продолжая стрелять. Пальба вокруг стояла просто дикая. Чтобы тебя услышали, приходилось орать. Еще и чертовы дроиды постоянно визжали, скрипели, имитируя звуки, которые издавали насекомые во время атаки. «Я не могу сдгилять, я не могу сдгилять», – заорал вдруг Дед. «Тебя убили», – крикнул Рокоссовский. «Следи за противником, предупреждая о прорыве. На мое место, бегом». Дед и мажор поменялись местами, теперь уже сам Рокоссовский держал сектор Деда. Дед же вертел головой по сторонам, пытаясь вычислить, где дроиды начнут прорыв. Я же пришел к выводу, что противники, которых мы выбили, спустя несколько секунд вновь включаются. Правда, они не ломятся вперед, на нас, а возвращаются в стадо, какое-то время там крутятся, прежде чем атаковать снова. Видимо, у учебного лагеря нет большого числа дроидов, вот и выкручиваются таким способом, создавая для нас, рекрутов, нужную боевую ситуацию, а проще говоря, безвыходняк. От врагов тут отбиться просто нереально. «Пустая!» – заорал вамбата, тут же опустился на колени и принялся перезаряжать пулемет. «Твою же!» – выдохнул мажор, который теперь вынужден был помогать мне держать один из флангов, еще и тыл прикрывать вместо вамбата. пустой!» – заорал я. Мне даже стыдно стало, что именно в такой момент у меня закончились патроны, хотя вины моей тут не было ни на грамм. «Выдра!» – заорал Рокоссовский. «Приняла!» – крикнула та, пытаясь держать и свой, и мой секторы. «Не стреляет!» – крикнул Куча. «Пулемет не стреляет, Кучу выбили!» – объявил мажор. «Да твою же мать, вамбата!» «Готов!» – прогудел здоровяк, вскочил на ноги и открыл огонь. Я, перезаряжая автомат, все же бросил быстрый взгляд на таймер. «Еще немного, еще совсем чуть-чуть!» – выбыло. Послышался крик выдры. «Да что за херотень!» – взвыл я, дав быструю и длинную очередь по противникам впереди, разворачиваясь направо, туда, где дроидов должна была удерживать выдра. А черта их тут, мой магазин ушел за считанные секунды, когда я, перезарядившись, попытался вновь открыть огонь, однако огневой мощи мне явно не хватало. Дроиды перли, а магазин стремительно опустошался. И тут мелькнула отличная мысль. Я просто бросил свой автомат, развернулся к Куче и выхватил из его рук пулемет. «А-а-а!» Оказавшись у меня, пулемет тут же застрочил. «Выбыл!» — объявил вамбата. «Черт подери, мы с Рокоссовским остались одни!» «Мажор! Пулемет!» — заорал я, и он меня понял, мгновенно отобрал у вамбата пулемет и принялся палить. Не знаю, как долго мы смогли выстоять, поля по противнику, прислонившись спинами друг к другу. Наверняка прошли секунды, но для меня это была целая вечность. Мы буквально выкашивали наступающих дроидов, клали их десятками, но тут же по их телам перла следующая волна. «Выбыл!» — послышался за спиной голос мажора. Щелк, мой пулемет перестал стрелять. Я скосил взгляд на табло, где отображалось количество боеприпасов. Почему не стреляет? Ведь еще почти сотня выстрелов есть. Я попытался вновь открыть огонь, но раздался сухой щелчок. Тут до меня дошло, что случилось. Я тоже уничтожен противником. Глава 5. Носороги. Я, проходя мимо очередной витрины, не удержался и бросил взгляд на свое отражение. Форма смотрелась просто отлично, а особо мне нравились на ней новенькие погоны. Ну и что, что всего лишь рядовой, это ведь лучше, чем рекрут. А Рокоссовский вон вообще уже с нашивками рядового один класса ходит. Но он молодец, заслужил. Именно благодаря ему мы победили. Наше выступление прошло отлично. Да, пусть мы были и условно уничтожены в процессе, однако с задачей справились. Положенное время для зачета отстояли, нужное количество противников настреляли, так что награду получили заслуженно. Более того, мы почти смогли побить рекорд, установленный какой-то МТГ в прошлом. Командир, когда поздравлял нас с победой, увидев недовольные лица, лишь хмыкнул, заявив, что рассчитывали побить рекорд. Вот что я вам скажу, ребята, то, что вы почти дотянулись до их цифр, уже отлично. Знали бы вы, кто этот самый рекорд ставил, кто же его поставил, нам так и не сказал, ну и хрен с ним. Главное, наша учеба закончилась, и все мы покинули учебный лагерь, отправились на орбиту, на станцию Бухта. Мы получили увольнение на 2 суток и могли помаяться хренью, прежде чем на станцию прибудет челнок, который отвезет нас к будущему месту службы. Я остановился, достал из кармана свои документы и внимательно изучил назначение. Рядовому предписано явиться 4.05 в 14.00 в ангар 32 для последующей отправки на десантно-транспортный корабль «Лиссабон». Место прохождения службы. 4 флот, эскадра «Острие», десантно-транспортный корабль «Лиссабон», 2-й учебный полк легкой пехоты. Я спрятал документы. Вот и все. Теперь я официально в ВКС, теперь я солдат. И очень скоро состоится мое первое настоящее сражение с чужими. Во всяком случае, об этом говорили в учебном лагере все, и рекруты, и инструкторы. ВКС планирует большую операцию по освобождению захваченных чужими планет, и мы будем в ней принимать участие. Однако когда это еще будет, а сейчас я намеревался из своих 2 выходных выжать максимум возможного. Я никогда раньше не бывал в открытом космосе. Ну не считать же таковым мой полет в учебный лагерь, это не в счет. Еще на родной планете меня запихнули в капсулу Крясна, и все путешествия я провел в ней, очухавшись только перед самой посадкой. Да и посадку я толком не видел, сидел себе в орбитальном шаттле, уткнувшись взглядом в переборку, и ждал, пока Аппарелли опустится и нас выпустит. Так что сейчас я хотел наверстать упущенное, увидеть, наконец, воочию, что же собой представляет настоящая космическая станция, и каково это, быть в космосе. Я настолько был одержим этой идеей, что отправился на орбиту ранним утром, Когда мои соратники еще дрыхли, все они решили лететь на станцию, хорошенько отоспавшись, на шаттлах, отправляющихся вечером. Ну а я вытерпеть не смог. Полет на орбиту вместе с другими рекрутами прошел без особых впечатлений. Да, пилот сжалился над нами, дикарями, включил мониторы в салоне, мы летели на обычном гражданском шаттле. На экран вывелась картинка с внешних камер. Что ж, ничего особенного или интересного я не увидел, чернота и редкие звезды, вот и все. Но когда шаттл развернулся для того, чтобы состыковаться со станцией, я смог увидеть бухту во всей красе. Станция была огромной. На ее фоне не то что человек, даже шаттл казался песчинкой. Я разглядывал огромное сооружение, леса, тянущиеся на сотни метров от станции, огромные боевые корабли, пристыкованные к станции, и целый рой мелких ремонтных дроидов, крутившихся вокруг них. Вокруг станции кипела жизнь. Сотни, если не тысячи шаттлов и дроидов крутились рядом с бухтой. Огромные корабли стояли на приколе, а какие-то лишь подходили к станции, собираясь стыковаться, какие-то наоборот, медленно от нее отлетали. Сколько тут этих исполинов? Я сходу насчитал десятка два, но было их гораздо больше. Сколько же здесь людей? Десятки тысяч? Сотни? Раньше я лишь читал о бухте и вспомнил, что станция по большому счету сопоставима с каким-нибудь мегаполисом золотых миров. Значит, здесь сейчас могут быть миллионы людей. Ремонтники, пилоты мелких кораблей, экипажи больших звездолетов, техники, десантники, всякие вольнонаемные специалисты, персонал самой станции. Целый мир, живущий по своим правилам и законам. Станция на экране медленно приближалась, заняла его целиком и полностью. Вот уже она стала столь велика, что просто не влезала в рамки, но мы продолжали подлетать ближе, и я смог разглядеть бронеплиты на ее корпусе, снующих по ним людей в скафандрах. Экран погас, и мы пристыковались. На самой станции, признаюсь, я совершенно растерялся. Куда идти, что делать? У меня было в запасе двое суток, но я совершенно не представлял, как их тут провести. Понятное дело, что я намеревался обойти станцию, осмотреть ее, добраться до обзорной галереи, о которой слышал в учебном лагере, но дальше что? Ведь где-то нужно хотя бы передохнуть, переночевать. Вид станции и осознание, что я наконец-то вырвался с планеты, переполняли меня эмоциями. Я понимал, что прежде, чем приступать к экскурсии по бухте, стоит немного перевести дух, собраться с мыслями. А где это лучше сделать? Правильно, в баре. Учебный лагерь научил меня, как можно быстро и легко расслабиться, забыть о реалиях и проблемах. Иди в бар, возьми себе банку пива и спокойно посиди у стойки. А если тебе повезет с соседями, то можешь еще и поболтать с ними. Зачастую я очень много интересного и нового узнавал именно таким способом. Что ж, попробую и сейчас так сделать. Я завертел головой в поисках нужного заведения. Вывесок и ярких витрин тут хватало. Все же пусть это и станция военных, но они тоже люди, и им тоже нужны какие-то мелочи и радости. Собственно, именно для этого тут имелись магазины, супермаркеты, развлекательные заведения и даже игорные. По слухам, тут даже бордели были. А чего, солдат ведь тоже человек. Я обнаружил искомое, небольшое заведение под названием «Таран». Туда и направился. Едва дверь передо мной ушла в сторону, из глубин заведения в меня ударили басы. О, тут любит тяжелый рок. Мне это уже нравится. Я смело шагнул внутрь, в полумрак бара. Пройдя метров 10 до стойки, я прямо-таки ощутил на себе недоуменные взгляды посетителей. Кажется, до меня дошло, что я ошибся заведением, однако сразу же убегать, поджав хвост, не хотел. Я подошел к стойке, заказал пиво. Бармен поглядел на меня удивленно, но все же хмыкнул, кивнул и налил в бокал пенящийся и холодный напиток, поставил передо мной. Я тут же схватил его и ополовинил, делая вид, что меня мучает жажда. Вот сейчас допью быстро и свалю, пока местные не очухались от удивления. Но я не успел. Это что еще за хрень? Раздалось у меня за спиной. Я сделал вид, что не слышу, продолжал усердно пить свое пиво. Эй, ты, личинка, какого хрена ты заперся в наш бар? В этот раз мне пришлось обернуться. О, твою мать, я очень, прямо-таки очень не туда зашел. Судя по квадратным, широкоплечим фигурам троих мужиков передо мной, я заперся в бар, где завсегдатаями были тяжелые пехотинцы. Их легко узнать. Под такую специализацию необходимы соответствующие импланты, в основном на силу, выносливость. Ну а наличие таких имплантов настолько меняет тело, модифицирует его, что тяжей легко узнать в толпе людей. Уж очень специфично выглядит. А еще даже в полутьме бара я разглядел, что все трое в футболках, на которых изображен носорог с огроменными пулеметами в лапах. Ага, знаю эту эмблему, бригада тяжелой пехоты «Каменные носороги». Получается, тут, на станции, помимо нашего 5-го флота еще и первый обретается, ведь именно в его состав эта бригада входит. Я не понял, желторотик, меж тем, угрожающе выпитив массивную челюсть, спросил один из носорогов, ты чего тут забыл, М просто зашел пиво выпить, ответил я первое, что пришло в голову, а что, что, глаза носорога прямо-таки налились кровью, это бар для тяжей, так я им и хочу стать, заявил я, что еще делать в ВКС, ха. Хмыкнул амбал слева, ты себя видел, какие тяжи, тебя соплей можно перебить, знаю, кивнул я, вот и зашел узнать у более опытных товарищей, что делать и как поступить, чтобы это дело исправить, о, тут я сделал вид, что только-только заметил рисунки на их футболках, так вы каменные носороги, это же вы разнесли чужих к херам на полайметре, было дело, хмыкнул амбал, значит, к нам хочешь, ага, кивнул я. Фу-ух, вроде пока пронесло, а все благодаря моему увлечению, я в детстве знал наизусть названия всех бригад, флотов, кораблей, кто где базируется, кто к чему приписан. Впрочем, кто в том возрасте этого не знал, такое не знать считалось прямо неприличным среди пацанов. Какое к нам, возмущенно заявил тот носорог, который первый ко мне полез, это мясо просто. Ты чей вообще, в смысле чей, не понял я, подразделение твое? К какому кораблю приписан? Раздраженно спросил носорог. Лиссабон, второй учебный полк. Мясо, разочарованно протянули все три носорога. Погоди-ка, нахмурился тот самый, разговорчивый, тяж слева. А ты когда успел в бою побывать? Чего это ты с лычками рядового? Заслужил, осторожно ответил я. Где? В учебке. Понятно, вновь разочарованно протянули носороги и поморщились. Короче так, желторотик, заявил главный, собирай манатки и пошел вон из нашего бара, на первый раз бить не будем, но запрешься еще раз, понял, кивнул я, но все-таки, как стать тяжем, иди отсюда, приказал разговорчивый, выживешь, сам узнаешь, я не стал испытывать судьбу и покинул бар, оказавшись снаружи, облегченно выдохнул, черт, ведь знал о таком, знал, что не стоит заходить в бары, где трутся тяжи, флотские или еще кто. Знал, что таким, как я, положены отдельные заведения, но забыл, или забил на это. Ладно, найдем место поспокойнее и побезопаснее. Глава 6. Бывалый. Во второй раз мне повезло больше. Рекрут, заведение как раз для новичков. Зал был забит битком и, судя по форме, посетители здесь все были такие же, как я, только-только из учебных лагерей. Я пробился к бару и удачно приземлился на только что освободившееся место. Заказав у подошедшего бармена пиво и гамбургер, принялся ждать. Правда, недолго. Всего-то пара минут, и я получил желаемое. Только было открыл гамбургер, собрался его откусить, как бармен заявил мне. «Слушай, друг, ты найди себе место за столиком, а то видишь, людей много, к стойке прорваться не могут». «Ладно». Кивнул я, неохотно слезая с табурета. Развернувшись к залу, я огляделся в поисках свободного места. Все столики были заняты, хоть тут и там были свободные стулья. Я направился в дальний угол кафе, где за столиком сидело двое. Мужик средних лет, хмурый и явно чем-то недовольный, и моего возраста парень, что-то сосредоточенно писавший в блокнот. Я подошел к ним и поинтересовался. «Могу присесть?» «Без проблем», — ответил мужик. Парень же меня даже не заметил, настолько он был увлечен своей писаниной. Я сел и, в очередной раз развернув свой бургер, наконец-то впился в него зубами. Очень даже неплохо. В учебке вкус был намного хуже. Ну-ка, интересно, что это за производитель? Назывался гамбургер Большой Би. Что ж, запомню. Рекрут, поинтересовался у меня мужик. Я из-за плотно набитого рта вынужден был утвердительно кивнуть. Удачно прошел аттестацию. Он взглядом указал на мои нашивки и погоны. Я вновь кивнул. «Поздравляю, лишние креды тебе пригодятся». «Лишние креды?» «Не понял я». «Ну, подъемные», — пояснил мужик, но, видя непонимание в моих глазах, тяжело вздохнул и разъяснил. «Перед первым боем тебе установят нейросети клон-чип. К чипу будет привязан счет. Обычно новичкам выдают по 300 кредитов, но тебе упадет 500». «А понял», — промычал я, пытаясь прожевать гамбургер, здоровенный кусок которого я только что откусил. К «Какой полк?» – спросил мужик. «Второй», – промямлил я. «О!» – протянул мужик. «Поздравляю, и добро пожаловать в мясо». «В мясо?» – я даже жевать перестал. «В каком смысле?» «В прямом. Второй полк мясом называют. Хотя по большому счету все рекруты в первом бою, все полки – это мясо жукам на корм». Я даже слегка растерялся перед такими откровениями. «А вы откуда?» «А я из пятого полка», – ответил мужик. «И чем он лучше второго?» – поинтересовался я. «Ничем, такое же мясо», – хмыкнул он. «Разве что пятый полк называют нулями». «Почему?» «Потому что выживаемость рекрутов в этом полку около нуля», – усмехнулся мужик. «Вы пугаете меня, что ли?» – нахмурился я, все еще не понимая, шутит мужик или нет. Он же лишь тяжело вздохнул. «Парень, ты еще не понял, куда попал и что тебя ждет». Он поглядел на меня с такой жалостью, что мне стало не по себе. «Ладно, слушай, все пять учебных полков будут обкатывать в бою. Нас бросит в самое пекло одной большой массой, чтобы мы отвлекли жуксов на себя. Тогда остальные подразделения смогут выполнить задачу, без понятия, что там у них. Уничтожить норы, найти и убить королеву роя или еще чего. Главное, они смогут добраться до цели без проблем. Сопротивления практически не будет, так как основная масса тварей попрет на нас». «Но почему на нас? Мы ведь ни хрена не умеем, и ни хрена не стоим», — заявил мужик. «Один тяж, точнее его клон, обойдется в ВКС в пару тысяч. За эти деньги можно десяток таких, как мы, оживить, а плюс еще снаряга танка, она тоже прилично стоит. Зачем им жертвовать этим, когда есть мы? Поэтому и мясо. Ну и плюс, такой замес позволит сразу отфильтровать психически слабых, трусливых. Те, кто выживет, докажет, что чего-то стоит, что не только умеет сражаться, но еще и удачей обладает, все они получат назначение уже в нормальные подразделения. Те, кто выживут, переспросил я, а те, кто погибнут, что будет с ними? Они же в клон телах оживут. Дело в том, что клонирование и перенос сознания стало относительно новой технологией, которую стали применять корпораты, и вот, недавно решили взять на вооружение и ВКС. Собственно, как всегда, дождались, когда технология перестанет быть сырой, ее доработают, и она станет дешевле, чем в начале. И к слову, именно когда технология клонирования появилась в ВКС, это стало главным аргументом, из-за которого я и решил окончательно, что вступлю в ряды Космодеса. Однако мой новый знакомый открыл глаза на реальность. Оказалось, не все так просто и радужно, как мне представлялось. У гражданских все легко и просто. Есть клон-центры, есть широчайшая сеть, которая имеет покрытие не только на планетах, но и в космосе, создается посредством целого сонма ретрансляторов. Если ты погиб на планете или в космосе, но при этом находился в зоне покрытия сети, практически мгновенно твое сознание при помощи специального чипа будет перемещено в клон-центр, а там уже и в новое тело. Более того, даже если ты за пределами сети, но с товарищем, в случае твоей гибели ты как таковой, твоя память, знания, душа, если угодно, будут скопированы на чип товарища. И когда он окажется в сети, ты сможешь ожить. ВКС же использует явно упрощенную и удешевленную версию. Все дело в том, что бойцы ВКС действуют там, где гражданская сеть недоступна. А как она появится на оккупированных или изначально принадлежащих чужим планетах и системах? Десант сбрасывают на планету, а на орбите зависает корабль ВКС, который и является эдаким ретранслятором-приемником. Погибнешь ты в бою, но в зоне действия ретранслятора тебя оживят. Выйдешь из зоны, исчезнешь навсегда. Рекрутам устанавливают дешевые чипы, так что сознание павшего бойца не копируется на чипы пока еще живых. По крайней мере, чипы, которые ставят рядовому составу, подобного не умеют. А самое для меня неприятное, рекрутов, отправившихся на первое задание, погибших в зоне действия ретранслятора, не оживляют. Во всяком случае, сразу: не выполнил задачу, жди своей очереди. Тебя оживят позже, когда вновь возникнет необходимость мясного штурма. Вновь погиб, опять жди, и так вплоть до того, пока ты не вырвешься из этого замкнутого круга. Тогда добро пожаловать в одно из нормальных подразделений, тут тебя оживят сразу. Разумеется, если у тебя есть деньги на счету. Нет, будь готов отправиться в ряды рекрутов, где тебе вновь предстоит выживать, доказывать, что ты достоин того, чтобы на тебя тратили деньги. Мой новый знакомый оказался как раз из таких. Во время задания он сильно сплоховал, а денег на счету у него оставалось мало, Вот и попал в учебный полк. Причем попал он туда около года назад и уже участвовал в двух операциях. Но, к сожалению, не выжил ни в одной. В этот раз, надеюсь, повезет, со вздохом заявил он. «Ты тоже уже не первый раз?» – спросил я у парня, все еще сосредоточенно что-то писавшего в свой блокнот. Тот наконец-то поднял на меня глаза. «Говорю, ты тоже в штурме принимал участие?» «В одном», – ответил он. «И погиб?» – спросил я скорее для приличия. «Ну я же здесь», – усмехнулся он и отложил свой блокнот. «А во!» Я с удивлением рассматривал то, что было на его странице. «У парня явно талант, так точно и детально нарисовать станцию еще надо уметь. Круто!» Протянул я, рассматривая рисунок. «Стараюсь», — скромно усмехнулся он. «Я, Юджин, Кураж», — пожал я протянутую руку и повернулся к мужику, которого про себя звал бывалым. «Так что же делать, как выжить в мясорубке?» «Главное, не стой на месте», — заявил он, — «постоянно двигайся. Пушку себе перед боем купи получше. Отбойник хитин не прошибает. А броню?» — поинтересовался я. «А броню не надо», — покачал головой бывалый. «На нормальную тебе денег не хватит, а дешевая просто бесполезна. Убивай жуков. Чем больше, тем лучше. И старайся выжить. Без рук, без ног, с кишками, торчащими из брюха, но доползи до точки эвакуации, дальше тебя починит. Главное, доползи». «Понял», — кивнул я. «Так, ну все, парень, удачи тебе», — поднялся на ноги бывалый. «Наш шаттл вот-вот должен прибыть. Пошли, Юджин». Юджин сгреб со стола свой блокнот и двинулся следом за бывалым. Тот, уже шагавший в сторону выхода, вдруг притормозил и бросил. «Эй, Кураж, чего?» Повернулся и я. «Ты бы это дерьмо не жрал», — он кивнул на мой гамбургер. «Почему?» «Не стоит». Я лишь пожал плечами. «Почему не стоит?» «Очень даже вкусно и недорого. Всяко лучше, чем то, что было в столовке нашего лагеря. Вот уж где точно дерьмо. До вечера я лазал по станции. Добрался и до обзорной галереи, где просидел часа два, не меньше, любуясь на бескрайний космос, на мерцание далеких звезд и проплывающие за бортом звездолеты. А затем меня встретила наша команда. «О, Кураж уже здесь. Я же говорила, что он тут торчать будет». Я не без труда оторвался от огромного иллюминатора обзорной палубы и повернул голову к выходу. Оттуда как раз шла ко мне наша МТГ в полном составе. Рокоссовский, Выдра, Дед, Вамбат и Куча. «Ну что, скучал без нас?» — спросил Дед. «Не особо», — усмехнулся я. «Что, весь день просидел, в иллюминатор уткнувшись?» — удивился Рокоссовский. «Ну почти», — ответил я. «Слушайте, есть тут кое-чего интересное. Ну, рассказывай», — подбодрил меня Рокоссовский. «Я тут пообщался с парочкой бойцов, начал я свой рассказ. Лиссабон оказался той еще развалюхой. Нас там размещали по 25 человек сразу в одном небольшом отсеке. Все места занимали койки, причем стояли они так плотно, что между ними только протискиваться можно было. Уборная и вовсе была одна на всю палубу. Благо хоть толчков в ней был сразу десяток, иначе мы бы все там толпились, занимая очередь утром, чтобы зайти к вечеру. Куча, наверное, такое просто не выдержал бы. Впрочем, он никогда в очередях не стоял. Его габариты и угрожающий вид позволял проходить в уборную тогда, когда он сам того хотел. Тех, кто мог или хотел его остановить, не находилось. В нашем отсеке были пошарпанные стены, скрипучие койки и воздух тут стоял спертый. Будто система жизнеобеспечения просто не вывозит и не способна обеспечить нормальную атмосферу на корабле. Да чего там, весь Лиссабон был рухлядью, которые не развались на части лишь чудом. Еще большим чудом было то, что эта корыта как-то летала, системы худо-бедно функционировали. Покинув борт этого корабля спустя две недели жизни в нем, я был просто счастлив, и плевать, что дальше нас ждала мясорубка. Моя Ива, прим автора, импульсная винтовка Алехина, покоилась рядом со мной, полностью заряженная и готовая к бою. Рядом сидели мои товарищи еще с учебки. Выдра, Куча, Вамбата, Дед и Мажор. Все они выглядели неважно. Ну, еще бы, в отличие от большинства рекрутов мы знали, к чему готовиться и чего ждать, и оттого сильно нервничали. Десантный бот здорово тряхнуло. Раз, другой, третий. Похоже, мы уже входим в плотные слои атмосферы вражеской планеты. Надеть шлемы, закрыть забрало, приготовиться. Рявкнул сержант, командовавший нашим взводом. Все мы и так были в шлемах, так что оставалось только закрыть забрало, что я и мои товарищи проделали. Графический помощник тут же включился, Все бойцы вокруг меня стали подсвечиваться зеленоватым цветом, а очень скоро я увижу и красные контуры врагов, надо полагать. Меня внезапно вдавило в кресло с неимоверной силой. Казалось, еще немного, и кости затрещат, а затем все вдруг пропало, исчезло. Что-то громко грохнуло, по кораблю прошла вибрация, а в следующее мгновение аппарель откинулась, и в десантный отсек ударил яркий свет местной звезды. «Вперед, вперед, вперед!» – заорал сержант. Мы все повскакивали со своих мест и бросились на выход. Вот и настало время моего первого настоящего сражения. Глава 7. Мясо, перечеркнуто, новобранцы. Я вроде никогда не был медлительным, однако оказалось, что есть бойцы и побыстрее меня. У аппарели уже собралась толпа. Впрочем, я и не стремился выскочить раньше остальных. Вся наша МТГ, все мои друзья-приятели из учебного лагеря были рядом. Со стороны аппарели раздались крики и пальба. За головами и телами других новобранцев ни черта было не разобрать. «Вперед! Огонь! Огонь!» – орал сержант, выскочивший из бота в рядах первых. «Стоять на месте! Сто!» Его крик вдруг оборвался. «Да что там такое?» – не выдержала выдра. Отвечать ей никто не стал, да и смысла не было. Мы уже все видели сами. Вокруг нашего бота кружили гигантские насекомые. То и дело из толпы выскакивал один, пытался достать кого-то из бойцов. Те же, сбившись в кучку, отстреливались, пятились назад, в бот, мешая выйти другим и не понимая, что обрекают на смерть и себя и тех, кто даже не покинул нутро бота. «Вперед, вперед, смерть жуксам!» Внезапно заорал Рокоссовский и бросился вперед, распихивая замешкавшихся, струсивших бойцов. Мы тут же ринулись за ним. Рокоссовский выскочил наружу, рухнул на колени и открыл бешеный огонь по огроменному. Я затрудняюсь описать это нечто. Шестилапое чудище, чем-то напоминающее паука, но при этом с огромными жвалами, размахивающие передними лапами, будто лезвиями, пытаясь зацепить кого-то из людей. Рокоссовский дал очередь ему прямо в морду, где торчал десяток черных глаз, уставившихся на нас. Тут же Рокоссовского поддержал вамбата, следом и я. Мы попросту перебили монстру лапу, он завалился на землю, и далее его уже расколотили очередями, превратили в фарш. Эта маленькая победа воодушевила нас, мы встали так, как делали это во время экзамена, принялись лупить пороившимся вокруг нас жукам. Благо остальные бойцы, вышедшие из бота, благодаря нам сообразили, что нужно делать, и, быстро выстроившись в линию, принялись стрелять во врага. И минуты не прошло, как мы расколошматили всех жуксов, не оставив ни одного. Правда, из-за заминки в самом начале и у нас были потери, как минимум 7, включая сержанта, были мертвы. «Вперед! Шагом марш!» – заорал Рокоссовский, и все мы медленно двинули вперед, продолжая вести огонь. Задачу нам поставили одновременно простую и сложную – продвигаться вперед, выбивая противника и зачищая территорию. Казалось бы, что тут сложного, а то, что вокруг творился самый настоящий ад. Десантные боты то и дело садились где-то неподалеку, из них высаживались бойцы, а на них тут же бросались стаи чертовых жуков. Кто-то отбивался, кто-то нет, однако мы на это совершенно не обращали внимания, просто шагали вперед, убивая всех, кто встречался по пути. Однако в скором времени врагов стало так много, что мы просто вынуждены были остановиться, и единственное, что могли делать, стрелять, стрелять, стрелять. Импульсная винтовка, которую я купил, уже использовала весь боезапас. Мне не оставалось ничего другого, кроме как выкинуть ее и подобрать с тела павшего новобранца привычный и знакомый отбойник, с которого я и продолжил палить. Пробивал он хитин плохо, пули рикошетили, улетая куда-то вверх, но все же нескольких тварей я вроде завалил. То ли дело его, толстый панцирь она, конечно, не взяла бы, но вот хитин пробивала легко. Я умудрился убить, наверное, с десяток мелких тварей, прежде чем у меня закончился боезапас. Однако теперь уже мелких жуков, которые у роя были чем-то вроде разнорабочих, встречалось мало. Все больше шли паукообразные твари вроде той, которую раздолбал Рокоссовский в начале высадки. Мерзкие пауки оказались коварными и хитрыми тварями. Я бы лично плюнул в харю тому, кто сказал, будто у этих жуксов нет мозгов. Они есть, уверен в этом. Иначе как объяснить, что пока одни пауки атакуют нас в лоб, другие пытаются зайти с фланга или даже пробираются в тыл. Пауки могут прыгать, в этом я убедился воочию. Огроменная тварь вдруг сиганула из-за ближайшего валуна и приземлилась всего-то в паре метров от меня. На мое счастье, ближе к ней оказался боец, шедший на шаг впереди меня и чуть левее. За него тварь и взялась. Для начала ударила своими передними лапами, проткнув его будто копьями, а затем дернула лапами в разные стороны, попросту разорвав тело бедолаги напополам. Возможно, такая участь была уготована и мне, однако повезло, по пауку открыли огонь и прикончили мгновением после того, как он убил солдата. А далее стало еще жарче. Жуксы поперли плотной толпой. Ни о каком продвижении мы и подумать не могли. Все, что я мог в тот момент делать, это палить очередями, толком даже не целясь. В такой плотной толпе пуля сама найдет себе цель. Я стрелял и только успевал менять магазин за магазином. Рядом грохотал пулемет Кучи. От его пальбы эффект был куда лучше. Он просто отрывал очередями жуксам лапы, срывал с них хитин, ломая панцири и перемалывая внутренности. Тем не менее, казалось, жуксам конца края нет. Они наступали и наступали. Стоило только выбить одну волну врагов, как за ней накатывала следующая. Мы уже не могли продвигаться вперед, даже стоять на месте нам не позволяли. Пока еще медленно, но шаг за шагом мы отступали под натиском полчищ врагов. Стоять, ни шагу назад, держать строй, десант. Я не удержался и обернулся. Стало любопытно, кто это там разорался командным голосом. Опа, это был тип в офицерском экзоскелете. Судя по его рисунку на наплечниках, аж целый лейтенант. На груди рисунок в виде оленя. Это еще что, как бы я ни старался, а вспомнить подразделение с такой эмблемой не смог. Ну да черт с ним. Пока я любовался офицером, справа раздался хрип. Я повернул голову в ту сторону, тут же вскинул винтовку и открыл огонь. Очередному пауку я умудрился попасть крайне удачно, в точку, незащищенную хитином. Тварь мгновенно обмякла, осела на землю, но было уже слишком поздно. Обе ее передние лапы пронзили тело вомбаты, и он, выронив пулемет, опустился на колени. «Кураж! Взять пулемет! Быстро!» Донесся до меня крик мажора. Я, как сомнамбула, шагнул к вомбате, ни на секунду не сводя с него взгляда. Я видел, как из его глаз уходит жизнь, видел мгновение, когда он, так и стоя на коленях, умер. Он даже не смог упасть. Насаженный на лапы копья паука, так и остался стоять на коленях. Просто опустил голову, сделал тяжелый вдох и затих. «Кураж! Пулемет!» — послышался требовательный крик мажора. Я схватил оружие, выпавшее из мертвых рук товарища, вскинул его и принялся палить. Все же совладать с пулеметом можно, только обладая телосложением и ростом вомбата или кучи. Мои же 1,70 м в прыжке и в кепке плюс довольно худосочное телосложение не позволяли вести беспрерывный огонь. Вибрация пулемета больно била по рукам, и я из последних сил удерживал его в горизонтальном положении, не позволяя стволу опуститься вниз. Однако очень скоро это случится, я банально не могу долго удерживать это оружие. Я 6-й, нужна поддержка с воздуха. Квадрат D2, направление 17, напалм. Повторяю, напалм. Я все же опустил пулемет и оглянулся. Неподалеку от меня был тот самый лейтенант с эмблемой оленя на экзоскелете. Он, прижав руку к левому уху, кому-то что-то вталдычивал. Буквально через несколько секунд до нас всех донесся рев, а затем над головой промелькнула тень. Я не успел разобрать, что это было, скорее всего, рапидус или какой-нибудь другой штурмовик. Едва он пролетел, как метрах в 30 впереди нас словно бы что-то взорвалось. Грохнуло так, что я присел, жуксы вдруг прекратили атаку, задрали свои морды и жвалы вверх, отвратительно зашипели, а за ними я увидел поднимающиеся шары огня, расширяющиеся, увеличивающиеся с каждой секундой, поглощающие, впитывающие в себя несметные полчища сраных насекомых. До меня наконец-то дошло, что случилось. Штурмовик сбросил напалмовые бомбы, причем не одну или две, а, наверное, с дюжину или даже больше. Сбросил он их точно вдоль линии нашей атаки, очистив уйму территории от насекомых. Я видел, как далеко впереди, за рядами наступающих, дергались и прыгали обугленные туши, как они дымились и при этом отвратительно шипели, а затем оседали, замирали и, задрав лапы, мелко ими дергали. «Десант! Вперед! В атаку!» — раздался приказ лейтенанта. Мы послушно пошагали вперед, поливая противника огнем из всего, что у нас только было, и тут что-то грохнуло. Раз, другой, третий. От последнего взрыва я присел, на меня полетели комья песка и земли. «Да что же это такое? Ложись на землю!» Истошный крик лейтенанта заставил меня просто броситься на землю, и тут позади нас грохнуло так, что у меня уши заложило, а когда слух вернулся, Я услышал вопли и крики раненых. Это чего получается? Кто-то заказал авиаудар по своим позициям. Похоже, что так, если наш лейтенант все сделал идеально, убрал нескончаемые подкрепления жуксов впереди, какой-то идиот умудрился ударить по своим. Я поднялся на ноги и оглянулся. Твою же мать, неподалеку в нескольких десятках метров от меня появилась огромная воронка, вокруг которой были разбросаны ошметки людей, оторванные конечности, стояли лужи крови. Хуже всего было то, что несколько человек или, скорее, останков, были еще живы. Они истошно орали, просили помощи, просто кричали от боли. Кому-то пытались помочь, кого-то бинтовали или оттаскивали подальше, а кого-то просто пристрелили, что в их случае было ничем иным, как актом милосердия, так как иначе им помочь было никак нельзя. У меня от увиденного к горлу ком подошел. Это совершенно не похоже на проморолики или же бравые репортажи из горячих точек. То, что происходило здесь, было грязно, кроваво и сюрреалистично. Но все же окружающая меня реальность была настоящей, в отличие от той, что я видел с экрана головизора. Кураж. Я все еще пялился на представшую передо мной картину, напрочь забыв о том, что вокруг меня вообще-то все еще идет бой, мои товарищи сражаются, убивают врагов, гибнут. Кураж. Я развернулся, увидев прямо перед собой лицо мажора, выпачканное землей и заляпанное кровью. От его забрала остался лишь бесполезный обломок. Что ж, мажору повезло, что на этой планете есть атмосфера и воздух, пригодный для дыхания. Кураж. Где Куча? Куча. Вроде только что был рядом, палил из своего пулемета. Куда же он делся? Мой взгляд прошелся по полю боя, и я таки заметил Кучу. Охренеть просто. Он вообще в своем уме? Куча стоял среди трупов жуков, сосредоточенно расстегивал свой комбез. Куча. Ты чего делаешь, идиот? Заорал я. Прости, Кураж, нет сил терпеть. Не могу я уже, запричитал он. Куча, заорал мажор, отставить. Ко мне, бегом. Не могу, командир. Ну вот не могу. В штаны дуй, плевать, но в строй вернуться. Куча лишь закрутил головой и, уже спустив портки, принял позу гордого орла. Ну вообще, выдра, крикнул мажор, быстро к этому засранцу, заставь его вернуться в строй. Да чего я-то опять, заорала та в ответ, не прекращая стрелять по прущим на нас жукам. Вон, куража отправь, у него пулемет, и хватит спорить. Пошла, бегом. Выдра с перекошенным от злости лицом, явно про себя проклиная Кучу и мажора последними словами, ушла с передовой, бегом побежала к засевшему Куче. Кураж, не спи. Я тут же спохватился, вскинул пулемет и открыл огонь. Не знаю, как долго это длилось, мы просто шагали вперед и палили по врагам. Шаг, второй, остановиться, дать очередь, вычистить противников впереди. Снова шаг, еще один, опять палю, выбивая очередную волну жуксов. Да сколько же их еще? У нас задача простая и одновременно сложная. Простая в том плане, что пройти всего лишь нужно от точки А до точки П, где нас заберут десантные боты, и от точки А до точки П не более 700 метров, 500 из которых мы уже прошли. Однако в этом и сложность. Последние 200 метров даются очень тяжело, буквально за каждый шаг приходится драться, выбивать его у жуксов. Вместо мелких рабочих и привычных уже пауков на нас попер какой-то новый вид твари, чем-то похожий на крабов, или скорпионов, или, как ни странно это звучит, покрытых хитином обезьян, передвигающихся на 8 лапах, с огромными клешнями и мощным хвостом, защищенным щитками с острыми краями. Почему-то мне кажется, что удар таким хвостом может запросто человека располовинить. Едва только я об этом подумал, как одна из тварей перед нами резко повернулась и с неимоверной скоростью махнула хвостом. Боец неподалеку лишился верхней половины тела, скорб хвостом просто рассек его пополам. Еще одна тварь, налетев на кучку солдат, шматовала их своими клешнями, а последнего человека, попытавшегося убежать, вбила в землю хвостом. Я повернулся в ту сторону и принялся осыпать сраных скорпов очередями из пулемета, при этом вопя как сумасшедший. Неожиданный толчок заставил меня отлететь прочь, выронив из рук пулемет. Меня здорово приложило об землю, так, что я с трудом смог подняться. А когда поднялся, увидел, что случилось. Пока я отвлекся, на нас самих налетела стая пауков. Огромная, будто сабля, лапа пронзила мне ногу. Я заорал от боли, вскинул пулемет и дал очередь в тварь, ранившую меня. Она отвратительно завизжала, задергалась и попросту отшвырнула меня прочь. Я рухнул на землю метрах в пяти от места, где только что стоял. Меня сильно приложило башкой, Нога просто горела от боли, а из огроменной раны толчками выходила кровь, но это мелочи по сравнению с тем, что твари сотворили с дедом. Два паука нависли над ним и с яростью били его своими передними лапами, протыкая будто швейная игла ткань. Когда они, наконец, успокоились, на теле деда не было ни одного живого места. Однако казалось, твари этим не удовлетворились. Они впивались в него своими жвалами, вырывая из тела куски мяса, отгрызая конечности. Хорошо, что он уже мертв. Я схватил отбойник, валявшийся неподалеку, рядом с трупом погибшего рекрута, полил по паукам, успел убить одного, ранить и заставить отступить второго. Однако боль от раны, последствия удара взяли свое. Медленно, но неумолимо, мир передо мной мерк, а затем я и вовсе провалился в забвение. Все, конец. Несмотря на подсказки, свой первый бой я слил. Кажется, я приходил в себя на несколько секунд. Вот меня куда-то тащит, я вижу лишь свои ноги, тянущиеся по песку, оставляющие две борозды. Кто меня тащит, куда, я не знаю. Впрочем, могу догадываться, жуки в свою нору, в качестве корма для недавно вылупившихся личинок. На этом моменте я выключился. Во второй раз я очнулся от пальбы вокруг. Кто-то лупит из пулемета прямо надо мной. Я открываю глаза и вижу небо, странное, чужое, необычного сиреневого цвета, а на его фоне пулемет, отчаянно палящий куда-то в сторону. Кто палит, по кому, я не знаю, да мне и не важно. Очередное включение. На этот раз я даже сразу не могу понять, где нахожусь. О, да это же десантный бот. Я внутри десантного бота. Как я сюда попал? Перед моими глазами появляется чье-то лицо. Я не могу его узнать, хотя черты мне знакомы, но все плывет перед глазами, не получается разглядеть подробности. Держись, кураж, держись. Еще немного, и мы дома. Я узнал этот голос, выдра. Глава 8. Опытные ветераны. Я выжил. Это было настолько неожиданно, что когда я пришел в себя, не мог понять, где нахожусь. А находился я на старом добром Лиссабоне, точнее в медотсеке, забитом ранеными под завязку. Да планетка, где находилась большая колония жуксов, оказалась крепким орешком, и нам здесь здорово надавали по зубам. Причем не только рекрутам, но и всем остальным. Вместе со мной на соседней койке лежал Куча. Именно он утащил меня с поля боя, затянул в десантный бот, который вывез нас с планеты. Куче здорово досталось, левый его бок был порван в лоскуты, левая же рука висела как плеть, в ней не было ни единой целой кости. Но несмотря на это, он меня не бросил, вытащил. Впрочем, ему помогала выдра. Ей повезло куда больше, чем нам с Кучей, она отделалась лишь царапинами, что на фоне всего, что там творилось, выглядело настоящим чудом. На койках мы с Кучей провалялись почти 8 часов, пока, наконец, не настал наш черед отправляться в медкапсулу. Из нее я выбрался совершенно здоровым и целым. Куча, к слову, тоже. Санитар выдал нам новые робы, приказал переодеваться. Я моментально влез в новую робу и облегченно выдохнул. В нормальной одежде чувствовал себя куда как комфортнее, чем в рубашке больного. Куча с переодеванием справился куда медленнее. Казалось, он боится лишний раз делать резкие движения. «Ну чего ты, Куча, давай быстрее!» Поторопил я его. «Да погоди маленько!» Буркнул он, страшно, что опять как стрельнет в боку. «Я как тебя тащил?» Думал, самого Карачун хватанет. «Все уже, нас починили!» Успокоил я его, ничего болеть не должно. «Да я-то понимаю это, но все равно боязно», — проворчал он. «Дома, ежели бы так досталось, уже дуба дал или убогим сделался бы, а тут день до ночи в ящике, и все, здоров. Диво какое! Технологии», — усмехнулся я, хотя на моей родной планете такая же херня. «Если у человека что-то серьезнее соплей или кашля, можно копать могилу, местные коновалы ни хрена не умели или, скорее, не могли. Ни инструментов, ни препаратов. Да ничего не было толком». Правда, осознание это ко мне пришло уже здесь. «Давай, вставай!» – поторопил я Кучу. «Фух, ну ни пуха, ни пятачка!» – выдал Куча и поднялся на ноги. «Ну что, рассыпаться не надумал?» – поинтересовался я, глядя, как он неуверенно стоит, боясь сделать даже шаг, даже вдох. «Что вы тут ковыряетесь? Быстрее давайте!» В маленькую комнатушку, где мы находились, вошла женщина средних лет с нашивками капрала медицинской службы. «Да мэм!» «Так точно, мэм», тут же рявкнул Куча. «Не ори, дубина», поморщилась она, «и не мымкай тут мне, у нас это не принято. К старшим по званию обращаться, Гэдин, Она тут же пояснила: «Гэддин сержант, гэддин капрал». «Так точно, гэддин капрал, гэжа идиот», вновь поморщилась она и тяжело вздохнула. «А небеса, каких уже только кретинов не берут в рекруты, из какой ты дыры вылез, дурачок, салампая, гэжа капрал», отчеканил Куча. «Это еще где?» — удивилась женщина. «А впрочем, мне плевать, вот ваши приказы и карты, выходите отсюда и отправляетесь в нейроцентр, вам там все сделают, далее к своим подразделениям». «Ясно, так точно», — рявкнул Куча, отчего снова заставил женщину морщиться. «Ты-то понял?» — обратилась она ко мне. «Понял, гэжа капрал», — кивнул я. «О, хоть один умеет говорить по-человечески, а не орать», — проворчала она. «Все, собрались, держите свои бумажки и давайте уже, выметайтесь, задерживайте мне тут все». Мы оба выскочили в коридор, огляделись и направились направо. Именно там должен был находиться нейроцентр, как гласила табличка. Там нам пришлось около часа дожидаться своей очереди, после чего нас усадили в кресло, вкололи что-то в шею и мы просто выключились. Очнулись мы уже сидящими в креслах, в коридоре. «Ох ты ж, как болит башка», — пожаловался Куча, схватившись за голову. «Мне тоже прострелило виски, и я поморщился», а в следующую секунду перед глазами появилось окошко, в котором рядок за рядком начали появляться слова: «Рядовой Леонид Куражев, 5 флот ВКС, десантно-транспортный корабль «Русь», учебный 1-й полк легкой средней пехоты, 2-й батальон, 3-я рота, 2-й взвод, командир, сержант Корнуэл Луоллис». «Так меня уже перевели из мяса. Хорошо это? Однозначно хорошо. Я ведь был уверен, несмотря на то, что выжил, все равно там же и останусь, задачу ведь не выполнил». «Тебя куда забросили?» — поинтересовался я у Кучи. «Это 5 флот Э, десантно-транспортные корабли РУ», — начал читать Куча, причем по слогам. «Русь», — не выдержав, подсказал я. «Дальше. Полк какой?» — «Первый». «Так, хорошо. Нам, значит, вместе на одном корабле служить», — хмыкнул я. «А вместе — это отлично. Вместе и бать убить легко», — оживился Куча. «А то я только тебя знаю, и непонятно, куда остальные делись», — тут же включил свою тараторку Куча. Ему, когда он чувствовал себя не в своей тарелке, рот было не заткнуть. Благо, его поговорки пока не начали сыпаться, как из рога изобилия. Так что я поспешил его заткнуть. «Батальон какой у тебя?» — «Рота, 2-й, а рота 3-я. «Взвод 2-й, ответил Куча. «Отлично», — обрадовался я. «Командир Уоллис?» «Да, сержант». «Так, пошли». Я решительно поднялся на ноги, пошатнулся, так как голова закружилась, но все же устоял на ногах. «Куда?» — не без труда поднялся и Куча. «С его ростом там, наверху, наверное, еще хуже, чем мне. Искать консоль связи, надо доложиться сержанту и узнать, как попасть на Русь», — пояснил я. Глава 9. Разведчик. С сержантом Уоллисом связались безо всяких проблем. Он без лишних предисловий коротко и ясно сказал, в какое время и откуда стартует челнок, который доставит нас на Русь. Такое впечатление, что за каждое сказанное слово с него денег требуют. Ну да ладно, может и к лучшему, такое и орать лишний раз не будет. Мы с Кучей добрались до нужного ангара, нашли площадку, на которой стоял челнок, и залезли внутрь. Свободных мест было много, и лишь перед самым отлетом пришло еще несколько пассажиров. Тем не менее, из 3 десятков мест едва ли была занята треть. Впрочем, как я понял, челнок перевозил груз, а пассажиры уже вторично. Пока летели, я решил полазать по своей нейросети, так сказать, научиться в ней работать. Оказалось, что пользоваться ею было легко и просто. Отдаешь мысленный приказ, и тут же перед глазами появляется интерфейс. Далее только взглядом тыркай на нужные пункты и окна. Итак, чего у меня тут было? Рядовой Леонид Куражев, 5 флот ВКС, десантно-транспортный корабль «Русь», учебный 1-й полк легкой средней пехоты, 2-й батальон, 3-я рота, 2-й взвод, командир, сержант Корнуэл Луоллис. Это все уже мы знаем. А чего еще есть? О, личный счет. Ну-ка, поглядим. Баланс 1185 кредитов. А во, ни хрена себе. У меня ведь 200 всего оставалось перед высадкой. Я купил себе Иву, которую где-то благополучно профукал, и осталось что-то около 200 кредитов, и то я оттуда тратил по мелочи. Так откуда такая сумма? Благо тут имелась история транзакций, которую я и открыл. Медицинская помощь. Использование медицинской капсулы. 182 кредита, и чуть ниже, оплата по контракту, операция дезинсекция, 1185 кредитов, а во, сколько мне упало, и не сказал бы, что я прямо-таки уж сильно повоевал, благо тут была кнопка развернуть, сейчас поглядим, за что мне понакидывало, выполненная задача, 300 кредитов, уничтоженные противники, рабочий Юлия Таракан, 17 шате, 10 кр шате, 170 кредитов. Трап Перулья Паук, 43 шате, 15 кр шате, 645 кредитов. Охранник Улья Скорпион, 6 шате, 30 кр шате, 180 кредитов. Ага, вот оно, значит, как, а не такой уж я и косой, как мне думалось. Успел таракашек настрелять, 1295 кредитов за всю операцию вытащил, из них 300 кредов, так понимаю, упало за то, что куча и выдра меня дотащили до точки эвакуации. Итак, 1295 кредитов да плюс около 200 у меня было, да минус лечение, и чего-то не сходится, около сотни нет, и где она, ага, нашел строчку награда за помощь союзнику, по умолчанию 100 кр, и что это такое, но в целом очень даже неплохо, в плюс вышел, но если бы его не потерял, было бы лучше, эх, жаль-то как 300 кредов в никуда ушло, а хотя будем честными, много жуков я именно из ИВИ завалил, так что она деньги на свою покупку хотя бы отбила, уже неплохо. Я тут же растолкал попытавшегося дремать кучу и выяснил, сколько денег у него на счету. Конечно, предварительно пришлось объяснять ему, как это сделать, а у него почти 2000 было. Как так, пришлось заставить открыть развернутый отчет по оплате, тогда-то все и стало на свои места. Для начала куча настрелял куда больше меня, у него только на трупешниках тараканов больше штуки получилось. Далее награда за выполненную задачу, то есть за то, что он добрался до точки эвакуации, и еще имелась награда за помощь союзникам. Сотня и плюс 50, так понимаю, за мою тушку сотня, а еще 50 уже ВКС накинули.